А с немецкой делегацией мы управимся. Срочно посылаем из Института иностранных языков 10 комсомольцев, говорящих по-немецки, во главе с бойкой, красивой аспиранткой, которая на время пребывания немцев в селе будет выступать в роли местного комсомольского вожака. Наталья Богданова не годится, чересчур невзрачная. Аспирантка будет жить у нее дома, а Наташа будет ее дальней родственницей, приехавшей погостить. Посылаем 10 студентов философского факультета, посылаем профессионалов, исполняющих народные песни, и танцоров с испанским уклоном. Все прошло почти блестяще. Были только две небольшие заминки, которые тут же утряслись. Бойкая, красивая аспирантка, оказывается, так хорошо говорила по-немецки, с таким берлинским прононсом, что немцы завопили «Панама, Панама». Они заподозрили, что эта псевдо-студентка на самом деле немка, тайно выписанная из Берлина. Но при помощи немецкой же переводчицы удалось доказать, что она для немки слишком хорошо говорит по-русски. Немцы почти успокоились, но потом попросили показать им кукурузные джунгли. Однако к этой просьбе наши были готовы. Немцам объяснили, что, увы, кукурузные джунгли уже скосили, но можно показать огромные поля под озимой кукурузой. Немцы осмотрели поля под озимой кукурузой и остались довольны, особенно рослостью озимой кукурузы. Им щедро пообещали зерна с будущего урожая, но они, посовещавшись между собой, сказали, что по климатическим условиям ГДР не нуждается в озимой кукурузе. «Ну, не хотите, не надо, наше дело предложить». Вечером в переполненном местном клубе давали концерт московские артисты, которых немцы принимали за представителей местной самодеятельности. Сельчане с бешеным азартом аплодировали артистам, молодежь резвясь забрасывала их бумажными самолетами, немцы совсем растаяли, так встречают только своих. На следующий день они уехали, оставив Чапая с его гамлетовскими раздумьями. Стоит ли косить эту лилипутскую кукурузу, или уж лучше прямо пустить скот на поля? Все было хорошо. Но, оказывается, в личной беседе, кто мог подумать, Вальтер Ульбрихт, или черт его знает, кто тогда был, рассказал Хрущеву о моей статье и о немецкой делегации. Хрущев приказал одному из своих помощников достать и прочесть вслух ему эту статью, и она ему очень понравилась. Кроме всего, к этому времени он, видно, устал от придворных интриг. «Хочу затеряться, как этот мальчик в кукурузных джунглях», — сказал он. «Едем туда». Помощники всполошились. Они позвонили редактору, бледнее. Редактор заявил им, что кукурузные джунгли, согласно немецкому варианту, уже скошены, хотя их никогда не было. «Как не было?» — рассердились помощники. «Наш сотрудник кое-что напутал», — сказал редактор. «Но была и есть озимая кукуруза». Помощники Хрущева, побаиваясь его великой безответной любви к кукурузе, не признались, что джунглей и мальчика не было, но сказали, что в согласии с планами сельских работ кукурузные джунгли уже выкосили, а озимую кукурузу можно посмотреть. «Послать туда делегацию во главе с Лысенко», — неожиданно приказал Хрущев. «Пусть проверит кукурузу на озимость». Пока все это происходило, пока собрали делегацию во главе с Лысенко, Чапай разом разрешил несвойственные его клички гамлетовские сомнения. Он пустил скот на кукурузные поля, и за две недели там не осталось и стебелька. Тут подъехала делегация во главе с Лысенко. «Где же ваша озимая кукуруза?» — спросил Лысенко у Чапая. «Какая там еще озимая кукуруза?» — набросился на него Чапай. «Ты что, немец, что ли?» «Нет, я не немец», — ответил Лысенко. «Но где же ваша озимая кукуруза?» «Да не было никакой озимой кукурузы», — рявкнул Чапай. «Мы ее сеяли в мае, а она, сволочь, в августе до колен не дотянула. Озимая кукуруза. Я думал, это для политики, для немцев нужно было так говорить». «У нас не было озимой кукурузы», — торжественно заявил Лысенко. «Но у нас будет озимая кукуруза, потому что я ее создам». С этим делегация Лысенко и уехала. Когда Хрущев узнал, что и озимой кукурузы не было, он совсем рассвирепел. «Да что это у вас, куда ни кинься, ничего не было», — заорал он. «Ну, хотя бы мальчик был, который в кукурузных джунглях заблудился?» «Был», — окончательно подтвердили окончательно оробевшие помощники. «Мальчика можно найти». «Не надо его искать», — приказал Хрущев. «Пусть в следующем году заблудится в кукурузных джунглях, а я поеду его искать. Может, вообще к трепанной матери уйду навсегда в кукурузные джунгли. А озимую кукурузу вам Лысенко создаст». Не знаю точно, то ли перепуганные помощники Хрущева предложили меня выгнать из редакции, то ли, когда все стихло, редактор это решил сам. «Знаешь что, Юра, — сказал он, вызвав меня к себе, — иди-ка ты на вольные хлеба. а за идею о зимой кукурузы спасибо. Я ушел на вольные хлеба, и как там развивалась эта идея, не знаю. То ли Лысенко умер, то ли Хрущева сняли. «А с Наташей ты больше не встречался?» — спросил я. «Нет», — сказал он грустно. Тогда в торопях я забыл ей дать свой адрес, а написать в редакцию после всей этой бучи она, видно, постеснялась. Но плач бабули — моя рана на всю жизнь. Прости, бабуля, хотя бы с того света. Прости. Спасенный спасет. Иногда он о поэзии говорил оригинальные вещи. Так однажды сказал, что все поэты делятся на прирожденных и переимчивых, как некоторые птицы. Прирожденный поэт отличается от переимчивого тем, что он все свои стихи, и хорошие, и слабые, создает из единого поэтического материала. Переимчивый поэт изобличается тем, что его хорошие стихи – продолжение музыки хороших стихов другого поэта, а слабые стихи созданы из совершенно другого материала. У переимчивого поэта ярких стихов может оказаться больше, чем у самобытного поэта, но это не меняет сути дела. Согласитесь, свежая мысль. Единство материала у хороших и плохих стихов как признак самобытности, то есть разница в творческой силе, а не в органичности материала. Я никогда ничего такого не слыхал. Сам себя он, конечно, относил к самобытным поэтам. Он даже признавал, что у него есть слабые стихи, чтобы показать, что они из того же органического материала, что и хорошие. «Есть поэты, — сказал он как-то, — мысль которых заключается в самой музыке стихов. Таковы Верлен, Блок, Есенин. Такие поэты могут писать стихи в пьяном виде, но в пьяном виде им музыка стихов даже ярче слышится. Но такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Ахматова, или, допустим, я, — добавлял он без ложной скромности, — не могут писать в пьяном виде. Мы смысловики. У нас музыка все-таки играет подчиненную роль. Было совершенно непонятно, жалеет он или гордится тем, что не может писать стихи в пьяном виде. Но, с другой стороны, сколько горючего даром пропадает. А мог бы пить еще больше, оправдывая это потребностями стихотворной музыки. Он носил крест и считал себя христианским поэтом. Но навряд ли некоторые его стихи укладывались в рамки христианских заповедей. Так у него были ураганные стихи под названием «Баллада о непрощенной обиде». Там каждая строфа кончалась рефреном «Прощенная обида» и не была обидой, а коль была обидой, она не прощена. К счастью, наши державники не пронюхали, что такой образ мысли имеет отношение скорее к Ветхому Завету. Молодежь с восторгом читала эти стихи. Он знал тысячи стихов наизусть. Однажды, когда я с друзьями сидел в ресторане, он неожиданно подсел к нам и прочел 5 совершенно незнакомых нам тогда гениальных стихов Мандельштама. Между чтением стихов он выпил всю нашу водку. С нами сидела единственная женщина, которая пришла в восторг и от стихов Мандельштама, и от его манеры чтения. Прочитав стихи и выпив всю водку, он, по-видимому, решил, что теперь кроме этой женщины за столом не остается никаких ценностей. Осторожно взял ее под руку, чтобы не расплескать ее восторг, и ушел вместе с ней как раз в тот момент, когда в сторону нашего стола двигался метрдотель. А мы с любовью смотрели вслед нашему поэту. Скажите, после этого есть ли в мире другая страна, где так любят поэзию? Нет в мире такой страны. Про смысл своего творчества он повторял: энергия стиха и никаких идей. Энергия стиха вливает в читателя энергию жизни, а дальше пусть он двигается сам. Зайдешь ко мне, я тебе покажу неотвратимое доказательство своей правоты. Вскоре я зашел к нему. Тогда он жил на Тверском бульваре в коммунальной квартире. Жил один. Последняя жена ушла, новая еще не подоспела. Он показал мне письмо читателя. Этот еще явно молодой человек писал о том, что он со своими 2 самыми близкими друзьями решил заняться бизнесом. С разрешения отца он продал его машину и вложил все свои личные деньги в дело. Но друзья его обманули, и он остался ни с чем. Он был так потрясен вероломством друзей, что решил уйти из жизни. Накупил снотворных в разных аптеках с тем, чтобы на ночь выпить чудовищную дозу и покинуть этот жестокий мир, где никому нельзя доверять. На ночь, перед тем, как выпить таблетки снотворного, он решил последний раз просмотреть Литгазету. И тут наткнулся на стихи нашего поэта. Произошло чудо. Прочитав их и даже несколько раз перечитав, сам не зная почему, он пришел к выводу, что будет жить и не будет поддаваться панике. Он благодарил автора и просил редакцию передать ему свое письмо.